Голос Траутмана сорвался. Он застонал от боли, бессилия. «Ай-яй-яй-яй!» — произнес хриплый голос. «Наш слушатель, когда захочет, может говорить. Какая жалость, что это не случилось раньше. А, интересно, интересно. Если мы пригрозим допросить другого заключенного, более юного, может, наш американский гость снизойдет и до беседы с нами?» Наступившую тишину прорезал крик Траутмана. «Я не знаю, где прячутся мятежники. К моему удовольствию мы это скоро выясним. Но, возможно, это знает ребенок, которого мы сейчас допросим». Рэмбо взял ключ, которым он открывал дверь в коридор, и вставил его в скважину двери той камеры, где они сейчас спрятались. Он надеялся, что ключ подходит ко всем дверям. Он выглянул из двери, никого не увидел и тихо, почти бесшумно направился к закрытой двери камеры Траутмана, которая находилась рядом с открытой камерой. Рэмбо не знал, сколько там было людей. Он различил только два голоса, но опасался, что там много людей. Вряд ли он справится с ними, не поднимая пальбы, а стрелять он не хотел. Это значило поднять на ноги всех в крепости. Но можно было поступить иначе. Через 4 минуты мины взорвутся. Тогда звуки его выстрелов никто не услышит, но сейчас им нужно действовать бесшумно. Он остановился около раскрытой двери, из которой доносились голоса. «Привезите другого пленника», — сказал по-английски хриплый голос, — «на этот раз девочку. Если она не признается, ее смерть тоже будет на совести американца». Услышав приближающиеся тяжелые шаги, Рэмбо резко бросился в дверной проем. Он ухватился за решетку на окне, захлопнул дверь и воткнул ключ в замок, стараясь не дать солдату открыть дверь. Рэмбо провернул ключ. Замок заперся. Люди в камере испуганно завопили. На крик могли сбежаться. Он поднял нож и пырнул им через решетку солдата, пытавшегося открыть дверь, и тут же понял, что, убив его, он не сможет заставить замолчать другого, который не попал в поле его зрения. Рэмбо спрятал нож, достал стрелу, снял наконечник. Это был конический наконечник, в отличие от 4-гранных медноголовых потрошителей. Шума он не делает, но уж наверняка заставит замолчать тех, кто был в камере. Изнутри вновь забарабанили по двери, крики стали громче. Со всей силы Рэмбо метнул наконечник в камеру. Капсула со следоточивым газом ударилась о противоположную стену и лопнула, выпустив облачко белого газа, который сразу же заполнил все углы. Люди внутри закашляли. Рэмбо бросил вторую капсулу. Рука, державшаяся за решетку, исчезла. В камере зашлись в кашле. Схватив ключ, Рэмбо бросился к соседней камере. Дрожащей рукой он с трудом нашел замочную скважину и повернул ключ. Траутман лежал в полубеспамятстве в забрызганной кровью зловонной камере. «Иисусе, полковник! Рэмбо!» Траутман заморгал, не веря своим глазам, и опасаясь, что ему все это мерещится. «Выбирайтесь отсюда, полковник, поднимайтесь». Рэмбо обхватил его, поднял на ноги и, поддерживая, вывел из камеры. «Но, Джон, как? Пойдемте, пойдемте, полковник, не разговаривайте». Ураган различных чувств обрушился на Траутмана, лишив его сил. После ослепительных огней камеры нормальный свет в коридоре казался ему тусклым. Все виделось как бы в дымке, но у него не было никаких сомнений, что именно Рэмбо ворвался к нему в камеру, и сейчас именно он помогал ему ковылять по коридору. Рэмбо изредка останавливался, делая что-то, чего Траутман не понимал. Наконец до него дошло. Рэмбо отпирал остальные камеры, освобождая заключенных. Но среди смутно различаемых им бегущих по коридору фигур афганцев, Траутман ясно видел блондина в форме советской армии. Неужели солдаты настигли их? Траутман попытался убежать от солдата. Рэмбо крепче обхватил Траутмана, еще быстрее повел его к солдату. «Нет-нет, они убьют нас, Джон!» Смятение Траутмана лишь усилилось, когда Рэмбо быстро заговорил с солдатом о чем-то по-русски. Солдат ответил. У Траутмана закружилась голова. «Рэмбо? Кто это?» «Потом объясню», — ответил Рэмбо. «Нам надо скорее уходить». Они добрались до конца коридора, прошли через открытую дверь, остановились и стали ждать, пока Муса проинструктирует освобожденных мятежников».